Глава 3. Эмоции и поступки. Учись владеть собой. Давайте не будем забывать, что маленькие эмоции — великие капитаны нашей жизни, и мы подчиняемся им, даже не осознавая этого. Винсент Ван Гог. Чтобы добиться успеха и процветания, а главное — стать творцом и хозяином собственной судьбы, одного высокого уровня умственных, когнитивных, IQ, способностей недостаточно. Безусловно, интеллект и стремление развивать ум играют ключевую роль. Но в современном мире не менее важен эмоциональный интеллект, EQ, способность осознавать, управлять своими эмоциями и взаимодействовать с людьми. Почему это так значимо? Если человек не умеет управлять своими эмоциями, особенно в стрессовых ситуациях, то даже самые блестящие знания могут не привести к эффективным решениям. Поддавшись панике или гневу, мы не только теряем контроль над собой, но и лишаем себя возможности рационально мыслить, находить выход из сложных ситуаций, влиять на происходящее, производить благоприятные впечатления на окружающих. Бенедикт Спиноза, выдающийся философ нового времени, однажды заметил: когда человек захвачен своими эмоциями, он сам себе не хозяин. В своей книге «Этика» он писал: «Человек, преданный аффектам, не распоряжается собой, а находится во власти случая, до такой степени, что часто вынужден следовать худшему, хотя и видит лучшее». Если развить эту мысль, можно сказать так: когда человек не управляет собой, управлять им начинает кто-то другой. Эмоции и чувства не одно и то же. Эмоции возникли в процессе эволюции задолго до чувств. Они присущи не только людям, но и животным, поскольку выполняют защитную и адаптивную функцию. Чувства же принадлежат исключительно человеку. Они более сложны, осмысленны и глубже связаны с нашим мировоззрением. Главное различие в их природе. Эмоции — мгновенные реакции на ситуацию. Они изменчивы и кратковременны. Чувства — устойчивые переживания, формирующиеся на основе опыта, убеждений и ценностей. Осознание разницы между эмоциями и чувствами позволяет развивать эмоциональный интеллект, EQ, управлять своим состоянием и принимать решения осознанно, а не под влиянием мимолетных реакций. Что такое эмоциональный интеллект, EQ, и почему он важен? Эмоциональный интеллект — способность осознавать, направлять свои эмоции и управлять ими, а также понимать и взаимодействовать с эмоциями других людей. Он включает в себя умение оставаться в настоящем моменте, не поддаваться импульсивным реакциям и действовать осознанно. Развитый эмоциональный интеллект позволяет сохранять внутреннюю стабильность даже в стрессовых ситуациях, помогает осознанно управлять эмоциями, а не быть их заложником, способствует гармонии в отношениях с людьми и повышает социальную адаптивность, влияет на успех в профессиональной деятельности, управлении бизнесом и достижении целей. Люди с высоким уровнем EQ обладают внутренним балансом, действуют осмысленно и не поддаются хаотичным внешним импульсам. Они умеют держать эмоциональный фон под контролем, благодаря чему принимают решения спокойно, уверенно и стратегически. Некоторые ошибочно принимают развитый эмоциональный интеллект за умение подавлять эмоции. Однако это принципиально разные вещи. Давайте разберемся в их отличиях. Эмоциональный интеллект — осознанность своих эмоций и способность управлять своим состоянием. Человек с высоким EQ — не подавляет чувства, а осмысленно направляет их, понимая их природу и влияние. Подавление эмоций — это запрет на их выражение, что неизбежно ведет к внутреннему дисбалансу, нарастающему напряжению и, как следствие, потере радости жизни. Неосознанные или вытесненные переживания не исчезают, они продолжают существовать внутри и могут проявиться в искаженной форме, причиняя вред. Об этом писал Зигмунд Фрейд в «Введении в психоанализ». Образование симптома — это замещение чего-то другого, что не могло проявиться, Как только бессознательные процессы станут сознательными, симптом исчезает. Лекция 23, страница 220. Современный мир настойчиво подчеркивает важность развития эмоционального интеллекта. В его основе лежит осознанность, способность находиться в моменте, здесь и сейчас. Именно это позволяет принимать осмысленные решения и действовать осознанно, а не реагировать импульсивно, действуя на нервах. Об осознанности сегодня говорят на каждом шагу, что приводит к парадоксальной ситуации. Разговоров много, а вот на практике осознанность способны проявлять далеко не все. Первое, что важно понять и запомнить, осознанность — это привычка. Как и любую другую привычку, ее можно развивать и культивировать. В среднем новые нейронные связи формируются за 21 день, а значит, при регулярной практике осознанность становится частью жизни. Итак, осознанность — это состояние здесь и сейчас. Один из простейших способов тренировки осознанности — задавать себе вопросы, что происходит со мной сейчас, что я делаю в настоящий момент, что я чувствую и ощущаю. Задавая себе эти вопросы, человек возвращает себя в настоящее, осознает текущее состояние и ситуацию, открывая перед собой возможность управлять ими. Как это работает? Все просто. Мы можем управлять только тем, что можем описать. Эта идея не принадлежит одному конкретному автору, но имеет корни в работах многих исследователей, занимавшихся теорией систем и кибернетикой. Например, в кибернетике Норберта Виннера, общей теории систем Людвига фон Бертоланфи и системном мышлении Рассела Аккофа. Норберт Виннер, математик, основатель кибернетики, разработал теорию обратной связи и управления системами, что легло в основу современных компьютерных технологий и автоматизированного контроля. Людвиг фон Бертоланфи, биолог, основатель общей теории систем, разработал концепцию системного подхода, применяемую в различных науках от биологии до управления и психологии. Рассел Аккоф, системный мыслитель, специалист в области управления и теории решений. Разработал принципы системного мышления и моделирования сложных процессов, используемые в бизнесе, экономике и социальной инженерии. Принцип заключается в том, что, осознавая происходящее внутри и вокруг нас, мы переводим хаос в структурированную модель, с которой можно работать. Следующий шаг — четко сформулировать, что именно мы хотим получить вместо текущей ситуации, эмоций и состояния. Важный момент — формулировка должна быть позитивной, без отрицательных частиц. Например, «не хочу бояться» неэффективно, потому что акцентирует внимание на страхе. Вместо этого лучше использовать «хочу быть спокойным». Другими словами, мы не отрицаем уже существующее, а формулируем желаемое состояние. Повторю ключевой принцип: мы можем управлять тем, что можем описать. Чтобы упростить процесс, предлагаю вам список вопросов, которые помогут осознанно работать со своими эмоциями, особенно с теми, в которых скрыты точки роста. Как называется эмоция, которую я ощущаю? Как реагирует мое тело? Какие физиологические изменения я замечаю? Какие мысли возникают у меня в момент этой эмоции? Какое состояние я хочу испытывать вместо этого? Важно формулировать позитивно, без частиц «не», «нет». Какие конкретные действия помогут мне перейти в это состояние? Регулярно прорабатывая эти вопросы, вы научитесь быстро определять свои эмоции и управлять ими, а также осознанно входить в желаемое состояние. Разумеется, это лишь первый шаг в развитии эмоционального интеллекта. Как и в любом навыке, здесь важно не останавливаться и продолжать повышать свой уровень. Если вы хотите глубже разобраться в механизмах управления эмоциями и осознанностью, рекомендую обратиться к специализированной литературе. Среди множества достойных книг особенно выделяю следующие. Пол Экман, «Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь». Кэрол Э. Изард, «Психология эмоций». Евгений Ильин, «Эмоции и чувства». Освоив теоретические основы, переходите к практике. Знание без действий ничего не стоит. Недаром говорят, под лежачий камень вода не течет. Чтобы прийти к конкретному результату, важно не просто изучать информацию, но и внедрять в жизнь новые привычки. В частности, привычку осознанности. Самая простая практика осознанности — регулярно задавать себе несколько ключевых вопросов. Что я сейчас делаю? Что я сейчас чувствую? Чего я действительно хочу? Что я могу сделать для этого? Приведет ли это к желаемому результату? Чем чаще вы будете задавать себе эти вопросы, тем выше будет уровень вашей осознанности и тем легче вам станет управлять своим эмоциональным состоянием. Поделюсь собственным опытом тренировки и осознанности. Лично я ставил таймер на каждые 20 минут своего активного бодрствования с 10 до 20.00. Задавал себе эти вопросы и честно на них отвечал. На то, чтобы задать себе эти вопросы и ответить на них, требуется всего несколько секунд, не больше. А значит, на это всегда можно найти время. Главная задача — принять решение, делать это безусловно. Что значит «безусловно»? Это когда неважно, чем я занят. Если таймер сработал, я отвечаю на вопросы без исключений. Это может звучать радикально. Я понимаю, что данный подход подойдет не каждому. Он требует либо высокой самодисциплины, либо сильного осознанного решения действительно менять всю свою жизнь. И, как правило, это выбирают люди, которые ощущают, что это жизненно необходимо. Если вы относитесь к тем, кто готов к переменам, попробуйте. Вы удивитесь, насколько быстро изменится ваше восприятие реальности. При ежедневной практике осознанность перестанет быть чем-то сложным и искусственным, а плавно перейдет в привычку, и вскоре вам уже не понадобится таймер. Вы автоматически начнете осознавать свои действия, эмоции и реакции, получая контроль над своей жизнью. Возможно, прочитав эту часть книги, вы не увидите особого смысла в такой практике. Это нормально. Пока не попробуешь, сам не узнаешь. Более того, для каждого человека смысл практики свой, сокровенный. Лично для меня это про свободу. Про свободу быть собой, принимать решения, управлять своим состоянием. Только я решаю, что я сейчас делаю. Когда мы говорим о влиянии эмоций на ситуации, чаще всего мы обращаем внимание на эмоции негативного характера. Они кажутся нам особенно яркими, ощутимыми и опасными. Наша борьба с такими эмоциями, угрожающими душевному и физическому комфорту, приобретает смысл, если мы воспринимаем их как сигнал реальной угрозы. Но насколько реальны эти угрозы? Чаще всего они условны. Современная жизнь редко ставит нас в ситуации, где действительно задействуются древние механизмы защиты вроде «бей или беги». Говоря об условности угрозы, стоит задуматься, насколько реальна опасность, вызвавшая нашу эмоциональную реакцию. Пример. Представьте, вы за рулем, спокойно движетесь по дороге, внезапно другой водитель резко подрезает вас, заставляя ударить по тормозам. Первая реакция — вспышка гнева. Вы стучите кулаком по рулю, чувствуете нарастающее раздражение и теряете концентрацию. В итоге удар в бампер нарушителя. День испорчен. Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию через призму эмоций. Гнев — это естественная реакция на угрозу, как и страх. Но где здесь была реальная угроза вашей безопасности? Безусловно, вождение связано с определенным риском, и, находясь за рулем, мы всегда сохраняем повышенную концентрацию. Однако в описанной ситуации угрозу представлял не сам факт подрезания вас другим участником дорожного движения, а то, как это было воспринято вами на уровне подсознания. Что именно вызвало такую реакцию? Возможно, это было воспринято как личное оскорбление, как он посмел так поступить со мной, или как удар по вашим представлениям о справедливости. Это нарушение правил, так нельзя. Может быть, вы почувствовали себя беспомощным перед хаосом на дороге. Но стоит ли такая эмоция потери контроля? На самом деле именно эмоциональная вспышка может привести к реальным проблемам. Потере концентрации, созданию аварийной ситуации и даже усугубление конфликта. Гораздо продуктивнее в этот момент осознать, что произошло не нападение на вашу личность, а банальная ситуация, происходящая на дорогах ежедневно. Этот сценарий повторяется во многих сферах жизни. В работе, в общении, в личных отношениях мы часто воспринимаем происходящее как угрозу нашему эго, статусу или ожиданиям. Но если научиться осознавать подобные моменты, мы находим ресурс и возможность управлять своими реакциями, сохранять внутреннее спокойствие и избегать ненужных конфликтов. Наша склонность реагировать на символические угрозы уходит корнями в инстинкты, унаследованные от предков, когда избегание потенциальной опасности спасало жизнь. Однако в современном мире такой механизм мешает нам принимать рациональные решения, видеть возможности и сохранять эмоциональный баланс. Пример. Представьте ситуацию, вы хотите попросить начальника о повышении. Вы уверены, что заслуживаете этого и понимаете, что пора действовать. Но едва начинаете обдумывать, как подойти к разговору, в голове тут же всплывают пугающие сценарии. А что, если он откажет? Как я буду себя чувствовать? Насколько это будет неприятно? Эти мысли запускают тревожную реакцию, сравнимую с опасностью столкнуться с тигром. В результате, вместо конкретных шагов, вы выбираете отложить разговор или вовсе отказаться от этой идеи. Почему так происходит? Дело в том, что наш мозг не всегда различает реальную физическую угрозу и эмоциональный дискомфорт. Отказ начальника не причинит вам физического вреда, но подсознание воспринимает потенциальное разочарование, стыд или неловкость как нечто, чего необходимо избежать любой ценой. В итоге на обычную ситуацию мы реагируем так, будто речь идет о выживании. Важно помнить, это всего лишь воображаемый сценарий, а не реальная опасность. Именно осознание этого помогает сделать шаг вперед, не поддаваясь иррациональному страху. Подобный подход может незаметно проникать в разные аспекты нашей жизни. От общения с близкими до принятия важных решений в карьере. Из-за страха перед воображаемым дискомфортом мы можем упустить возможности для развития, личностного роста или успеха. Вместо того, чтобы встретиться с этим страхом лицом к лицу и проработать его, мы бессознательно избегаем ситуации, которые могли бы улучшить нашу жизнь. Первый шаг к преодолению этой привычки — осознание того, что большинство наших угроз — не объективная реальность, а субъективное восприятие. Важно задать себе вопрос, что на самом деле мне угрожает? Это реальная опасность или всего лишь моя интерпретация? Когда ответ становится очевидным, следующий шаг — осознанно принять чувство дискомфорта как естественную часть жизни. Да, разговор с начальником может быть напряженным, но он не несет угрозы вашей безопасности. Чем чаще вы сталкиваетесь с такими моментами, тем выше становится ваша эмоциональная устойчивость. Такие эмоции, как страх, грусть, злость или стыд, не стоит воспринимать как нечто, чего следует избегать любой ценой. Напротив, они неизбежные составляющие роста, перемен и риска. Когда вы решаетесь выйти за пределы зоны комфорта, с высокой вероятностью вам придется испытать дискомфорт. Однако именно эти моменты делают жизнь насыщеннее, глубже и осмысленнее. Пример. Представьте, что перед вами два пути. Один знакомый, предсказуемый, безопасный, но с узкими границами. Другой неизвестный, полный возможностей, но с элементами риска. Первый путь комфортен, но лишен развития. Второй может принести разочарование и временный дискомфорт, но также и новые горизонты, радость, вдохновение, личностный рост. Когда мы избегаем риска, мы не просто защищаем себя от возможных неудач. Мы лишаем себя полноты жизни. Постепенно мир становится однообразным и блеклым, словно мы смотрим на него через запотевшее стекло. Без новых вызовов и опыта наша внутренняя свобода сужается, уступая место иллюзии безопасности. Но эмоции, которые мы испытываем, когда выходим за пределы привычного, не враги. Они — компас, показывающий, что мы живем, пробуем развиваться. Они сигнализируют о том, что перед нами точка роста. И здесь важно задать себе вопрос, что ценнее — временный комфорт или насыщенная яркая жизнь, где есть место и победам, и урокам. Риск — это не враг, а дверь в мир новых возможностей. И только вам решать, откроете ли вы ее ради жизни, наполненной смыслом, эмоциями и настоящими достижениями. Навыки управления состоянием. Первое качество людей высоких достижений — умение управлять своим состоянием. Это способность сохранять внутренний баланс и осознанность даже в самых сложных ситуациях. Насколько хорошо вы умеете управлять своим состоянием? Способны ли вы сохранять спокойствие в стрессовые моменты, управлять тревогой, работать со страхом и справляться с волнением? А как насчет умения сохранять спокойствие и внутренний баланс в моменты чрезмерной радости или эйфории, не теряя ясности мышления? В этом разделе мы разберем, почему управление состоянием — ключ к выдающимся результатам. Мы рассмотрим практические стратегии и примеры, которые помогут вам освоить этот навык. Кроме того, через моделирование людей высоких достижений мы узнаем, как именно они преодолевают кризисы, не теряя себя и продолжая двигаться вперед. Первый и базовый навык — управления когнитивным фокусом. Люди высоких достижений никогда не позволяют себе впадать в панику, независимо от обстоятельств. Управление когнитивным фокусом — это способность сознательно направлять умения на ключевые аспекты ситуации, игнорируя внешние и внутренние раздражители. Этот навык позволяет избежать хаотичного мышления, бесполезных эмоций и направить ментальную энергию исключительно на поиск решений и конструктивные действия. Паника разрушительно влияет на наши аналитические способности и стратегию поведения. В терминологии МЧС России паника определяется как психологическое состояние, возникающее у человека, группы или массы людей под влиянием реальной или мнимой опасности. В кризисных ситуациях, будь то техногенные аварии, природные катастрофы или экономические потрясения, паника может нанести больший ущерб, чем сама угроза. Почему это так? Поддавшись панике, человек теряет способность принимать рациональные решения. Говоря современным языком, это все равно, что поручить сложную задачу нейросети первого поколения вместо 10-го. Разница в качестве решений будет колоссальной. С точки зрения нейрофизиологии, паника заставляет нас реагировать, а не действовать осознанно. В этот момент активизируются самые древние структуры мозга, отвечающие за инстинкты и эмоции, блокируя доступ к рациональному мышлению. В результате человек действует импульсивно, не оценивая реальную картину происходящего, что зачастую приводит к ошибочным решениям и усугубляет ситуацию. Небольшой экскурс в нейрофизиологию для лучшего понимания. Наш мозг состоит из трех ключевых структур, каждая из которых играет свою роль в восприятии, обработке информации и принятии решений. Первое. Рептильный мозг. Палеокортекс. R-комплекс. Древнейшая часть мозга сформировалась более 100 миллионов лет назад и досталась нам в наследство от рептилий. Вы наверняка слышали выражение «рептильный мозг», оно как раз об этом. Главная его задача — выживание. При малейшей угрозе он мгновенно активирует, запуская один из трех инстинктивных сценариев защиты. Бей — атака как способ обезопасить себя. Беги — избегание опасности. Замри — снижение активности, чтобы остаться незамеченным. Такой механизм работает у всех живых существ, но в условиях современной жизни не всегда помогает принять осознанные и рациональные решения. Вторая — лимбическая система, эмоциональный мозг. Средний мозг, сформировавшийся около 50 миллионов лет назад, управляет нашими эмоциями, влияя на восприятие мира. Важно понимать, лимбическая система реагирует не только на реальные угрозы, но и на мнимые, воображаемые опасности. Из-за этого человек может переживать сильный стресс даже тогда, когда объективных причин для тревоги нет. Если эмоции берут верх, способность анализировать и принимать осознанные решения снижается, что может привести к ошибкам. Третье. Неокортекс, разумный мозг. Самая молодая и наиболее развитая часть мозга, сформировавшаяся около 1,5–2,5 миллионов лет назад. Благодаря неокортексу человек способен мыслить рационально, анализировать информацию, заниматься творчеством и достигать поставленных целей. Однако в момент паники данная часть мозга отключается, уступая контроль более древним структурам, рептильному мозгу и лимбической системе. Это объясняет, почему в стрессовых ситуациях мы можем действовать импульсивно, а не обдуманно. В результате человек теряет доступ к рациональному мышлению, что делает невозможным принятие взвешенных и осознанных решений. Но проблема не ограничивается только этим. Паника сопровождается сильным стрессом, который не просто мешает действовать, но и оказывает разрушительное влияние на организм. Это именно тот вид стресса, который подтачивает иммунную систему, истощает внутренние ресурсы и делает человека более уязвимым как психологически, так и физически. Интересный факт. Исследования в области онкологии показали, что ежедневно в организме человека формируется около 1 000 000 раковых клеток. Однако, если иммунная система функционирует должным образом, она самостоятельно уничтожает эти клетки, не давая им развиваться. Но что происходит, если человек подвергается длительному стрессу? В таких условиях организм начинает вырабатывать повышенное количество кортизола, гормона стресса. Это приводит к угнетению иммунной системы, снижая ее способность бороться с потенциальными угрозами. В результате возрастает риск различных заболеваний. Недаром говорят, все болезни от нервов. И в этом утверждении есть серьезное научное обоснование. Вот почему в стрессовых ситуациях важно не только сохранять ясность мышления, но и поддерживать внутренние ресурсы организма, включая иммунную систему. Ниже мы рассмотрим несколько эффективных техник, которые помогут управлять своим состоянием, снижать стресс и мобилизовать скрытые возможности тела. Напомню основной принцип работы с системами. Мы можем управлять только тем, что можем осознать и описать. Поэтому первым шагом всегда становится осознание текущего состояния. Важно задать себе простые, но ключевые вопросы. Что я сейчас чувствую? Как я реагирую? Какие мысли меня захватывают? Если вы замечаете, что начинаете паниковать, первоочередная задача — погасить эти импульсы, исходящие от древней рептильной части мозга. Это позволит вернуть контроль над своим состоянием и даст организму шанс действовать осознанно, рационально и эффективно. Практические рекомендации по вхождению в состояние «здесь и сейчас». Вариант первый. В момент, когда вы ощущаете панику, начните очень внимательно изучать линии на ладони. Каждую линию, каждую извилину так, как будто вы увидели собственную руку впервые. Можно удивляться этому или оставаться спокойным, восхищаться и так далее. Главное — сосредоточиться и изучать все до последней мелочи. Вариант второй. Просто остановитесь и вслушайтесь в тишину, в ту тишину, которая присутствует в нашей жизни крайне редко. Нас постоянно преследуют звуки, шумы, особенно в больших городах. Постарайтесь за этим фоном распознать тишину. Если вы будете сконцентрированы на данной задаче, то тревожные мысли уйдут на задний план. Наши эмоции — рабы наших мыслей, а мы, в свою очередь, рабы эмоций. Элизабет Гилберт. Начните слушать сразу несколько звуков одновременно и откажитесь на это время от их интерпретации. Просто слушайте. Тем самым вы остановите внутренний диалог, вернетесь в состояние «здесь и сейчас», и тогда у вас будут шансы принять рациональное решение, лучшее из возможных. Вариант третий. Отдайтесь ощущениям своего тела. Почувствуйте, что в настоящее время ощущает ваша левая пятка, правое запястье, третье ребро сверху. Ведь это очень интересно. Короче говоря, мысленно пройдитесь по телу с позиции того, как оно переживает настоящий момент. Наблюдайте за своими ощущениями в теле, что происходит в это время с вашим сознанием. Вы выходите из опасной ловушки. Застревание в собственных мыслях, ложных представлениях и деструктивных значениях происходящего. Вариант четвертый. Прием позаимствован из практик йоги. Это древняя техника входа в состояние «здесь и сейчас». Я рекомендую практиковать ее каждые полчаса, час и уж точно в момент впадения в паническое состояние. Итак, методика осознанного восприятия «здесь и сейчас». Методика основана на принципах осознанности, mindfulness, медитативных практиках йоги и методе випассаны. Она помогает вернуть внимание в настоящий момент, снизить уровень стресса и обрести внутреннюю стабильность. Шаги выполнения. Первый. Переключение внимания. Мягко отпустите взгляд и начните наблюдать окружающую обстановку без анализа и оценки. Второй. Проговаривание. Мысленно отмечайте то, что видите. Я вижу стол, я вижу стену. Исключите интерпретации и оценки. Третий. Фокус на ощущениях. Переведите внимание на тело, отмечая физические ощущения. Я чувствую тепло в ладонях. Я ощущаю напряжение в плечах. Четвертый. Повторение цикла. Выполните несколько циклов, наблюдая, как меняется ваше состояние. Результат. Регулярная практика формирует навык безоценочного восприятия, снижает эмоциональные реакции, помогает управлять состоянием и принимать решения осознанно. Конечно, это лишь малая часть инструментов для управления состоянием. На самом деле их существует огромное количество. В открытых источниках можно найти множество интересных техник, таких как треугольное дыхание или дыхание по квадрату, а также советы по изменению позы, направления взгляда или положения тела в пространстве. Однако главная сложность заключается в том, что далеко не все из этих методов можно эффективно освоить самостоятельно. Практика под руководством опытного наставника позволяет не только глубже понять технику, но и избежать возможных ошибок, связанных с неправильным выполнением или интерпретацией. Наставник поможет освоить тонкости и нюансы, что сделает управление состоянием не просто осознанным, но и действительно эффективным. Очень часто меня спрашивают, какие техники стоит применять для работы со страхом, паникой, тревогой и гневом, а также для развития осознанности, управления вниманием и повышения эмоционального интеллекта. В этой книге я поделюсь некоторыми из них. Но прежде всего важно понять один принцип. Все техники изначально нейтральны. Все события, люди и даже обстоятельства сами по себе нейтральны. Именно наше восприятие, наши решения и выборы придают им значение. Это касается и техник. Дело не в том, какую технику вы выберете, а в том, с какой целью и как регулярно вы ее применяете. Ключевое здесь — осознанность и намерение. Если вы четко понимаете, зачем используете ту или иную практику и чего хотите достичь, это превращает технику из инструмента в эффективный механизм для вашего роста. Регулярность и осознание своих действий — вот что действительно имеет значение. Что важно? 1. Действовать с любовью. Помните, счастье — не когда ты занимаешься любимым делом, а когда любишь то, чем занимаешься. 2. Проявлять личную ответственность. Осознавать, что все в ваших руках, и только вы несете ответственность и за процесс, и за результат. 3. Фокусироваться на процессе. Здесь основное — убрать избыточную важность. Просто выполнять технику следуя инструкциям. 4. Мыслить системно. Просчитывать не только результат, но и эффект, то есть результат результата. Что произойдет, когда это произойдет? Если уж речь зашла о техниках, в наше время, в век обилия информации, самым важным является управление собственным вниманием. Основной закон мироздания гласит: где внимание, там и энергия. Чтобы естественным путем фокусироваться на возможностях, стоит начать с того, что и так мы уже умеем. Упражнения для самостоятельной работы. 1. Предлагаю начать с небольшого упражнения на развитие внимания и осознанности. Предлагаю простую, но эффективную практику, которая поможет вам тренировать осознанность и концентрацию. Суть упражнения. Каждый день выбирайте один цвет и уделяйте ему внимание. Например, начните с красного. Ваша задача — замечать этот цвет во всех его проявлениях. В предметах, одежде, природе, интерьере, на улице. Как выполнять? 1. Утром определите цвет дня. 2. В течение дня осознанно отслеживайте его вокруг себя. 3. Если вдруг отвлеклись и забыли о задаче, просто возвращайтесь к ней. Дополнительный инструмент. Чтобы поддерживать концентрацию, используйте браслет или резинку на запястье. Каждый раз, когда замечаете потерю фокуса, перемещайте его, ее, на другую руку. Постарайтесь проносить его, ее на одной руке весь день. Это станет отличным вызовом для вашей самодисциплины. Результаты. Развитие осознанности и наблюдательности, тренировка концентрации и умение удерживать внимание, способность замечать новое даже в привычном. Это упражнение превращает обычный день в увлекательный процесс, в котором вы учитесь видеть детали и осознанно управлять своим вниманием. 2. Техника дыхания по квадрату. Цель — нормализация состояния снижения стресса и тревожности. Как выполнять? Найдите глазами прямоугольный предмет — окно, дверь, экран, телефона. Следите взглядом за его углами, выполняя дыхательный цикл. Шаг первый — посмотрите в верхний левый угол, сделайте медленный вдох, считая от 1 до 4. Шаг второй — переведите взгляд в верхний правый угол, задержите дыхание, считая от 1 до 4. Шаг третий. Опустите взгляд в нижний правый угол и сделайте плавный выдох, считая от 1 до 4. Шаг четвертый. Переведите взгляд в нижний левый угол. Задержите дыхание, считая от 1 до 4. Повторите 10 раз. Дополнительные рекомендации. Используйте диафрагмальное дыхание, вдох животом, а не грудью. Если задержка дыхания вызывает дискомфорт, уменьшите паузы или временно исключите задержку после выдоха. Постепенно увеличивайте время каждого этапа, доводя его до 20 секунд. Данная техника помогает быстро восстановить эмоциональное равновесие, снизить уровень стресса и привести мысли в порядок. 3. Техника «Треугольное дыхание». Эта техника помогает войти в состояние покоя или, наоборот, активизировать энергию для действий. Она эффективно успокаивает нервную систему перед сном, помогает справиться с сильными эмоциями и накопить внутреннюю энергию. При этом освоить треугольное дыхание очень просто. Но результаты могут быть впечатляющими. Для покоя и расслабления — вдох, задержка, выдох. Техника направлена на обретение внутреннего спокойствия и восстановление ресурса. Ее можно использовать перед сном или в моменты, когда вы хотите успокоить разум и эмоции. Шаги. 1. Вдох. Медленно вдыхайте воздух через нос. От 4 до 12 секунд. 2. Задержка дыхания. Задержите воздух внутри, спокойно считая до того же числа от 4 до 12 секунд. 3. выдох. Мягко и плавно выдыхайте воздух через рот. От 4 до 12 секунд. Повторите цикл вдох-задержка-выдох не менее 4 раз или до достижения состояния покоя. Обратите внимание, что продолжительность вдоха, задержки и выдоха должна быть одинаковой. Чтобы усилить эффект, сфокусируйтесь на дыхательном процессе. Вдох. Сначала заполняете воздухом нижнюю часть живота, затем среднюю, а после грудную клетку. Выдох. Выполняете в обратном порядке грудь, средняя часть живота, нижняя часть живота. Просто наблюдайте, как с каждым циклом дыхания ваше состояние становится все более спокойным и уравновешенным. Для активации энергии — вдох, выдох, задержка. Когда вы чувствуете усталость, апатию или хотите включиться в активный режим, эта техника помогает быстро мобилизовать силы и обрести второе дыхание. Шаги. Первый — вдох. Медленно и глубоко вдохните через нос от 4 до 12 секунд. Второй — выдох. Полностью выдохните воздух через рот от 4 до 12 секунд. Третий — задержка дыхания. Задержите дыхание, считая до того же числа от 4 до 12 секунд. Повторите цикл «вдох», «выдох», «задержка» не менее 4 раз или до тех пор, пока не почувствуете, что ваше состояние изменилось, энергия увеличилась, внимание стало более сфокусированным, а тело готово к действиям. Общие рекомендации. Увеличивайте продолжительность каждого этапа постепенно, только если вам комфортно. Используйте диафрагмальное дыхание. Вдыхайте животом, а не грудью. Всегда следите за своим состоянием. Если почувствуете дискомфорт, уменьшите длительность задержки дыхания. Треугольное дыхание — мощный инструмент управления состоянием, который сочетает простоту и эффективность. Регулярная практика позволяет не только лучше справляться со стрессом, но и учит быстро переключаться между состояниями покоя и активности в зависимости от ваших задач. 4. Техника дыхания по кругу. Цель — балансировка состояния восстановления гармонии тела и разума. Учитель Ле Цзы однажды спросил стража ворот Гуань Иня: «Говорят, что высший человек может идти под водой, не захлебываясь, ступать по огню, не обжигаясь, воспарять над миром, не пугаясь. Как этого добиться?» Это достигается не знаниями и ловкостью, а сохранением чистоты жизненной силы, ответил Гуань Инь. Эта техника имеет медитативный характер и помогает быстро войти в сбалансированное ресурсное состояние. Она способствует развитию интуиции, синхронизирует дыхание, пульс, энергетику и сознание, позволяя выйти из состояния зависания, туннельного восприятия. Регулярная практика также благотворно влияет на физиологию, выравнивает артериальное давление, помогает при аритмии и тахикардии, снижает последствия стресса и физических нагрузок. Как выполнять технику? Шаг первый. Центрирование. Начните с настройки своего тела и сознания. Встаньте прямо, ноги параллельны друг другу, стопы уверенно стоят на земле. Выровняйте позвоночник, сохраняя осанку. Произнесите про себя мантру «Я — центр». Это поможет сосредоточиться и заякорить внимание в текущем моменте. Шаг второй. Связанное дыхание. Теперь перейдите к круговому дыханию. 1. Представьте мысленно круг, проходящий через ваше тело. 2. Вдох 4 секунды. Представляйте, как воздух поднимается снизу вверх по левой стороне вашего тела, следуя по полукругу. 3. Выдох 4 секунды. Воображайте, как воздух опускается сверху вниз по правой стороне тела, завершая круг. 4. Если это помогает сосредоточиться, сопровождайте дыхание движением руки. Ведите ее снизу вверх при вдохе и сверху вниз при выдохе. Просто отпускайте любые мысли, наблюдайте за своим состоянием и фокусируйтесь на процессе. Техника способствует расслаблению и концентрации, одновременно наполняя вас чувством гармонии. Постепенно увеличивайте длительность вдоха и выдоха, если вам комфортно, чтобы еще глубже погрузиться в состояние баланс. Техника «Осмысленное присутствие. Состояние COACH». Цель — вхождение в состояние творческого потока. Авторами данной техники являются американские психологи и эксперты в области нейролингвистического программирования Роберт Дилтс и Стивен Гиллиген. Они разработали пошаговую инструкцию, позволяющую формировать состояние осмысленного, осознанного присутствия, необходимого для творческого потока. Фильтры реальности. Прежде чем перейти к технике, важно понять, как формируется наша реальность. Реальность создается через фильтры восприятия, которые переводят квантовое воображение в конкретные ощущения и переживания. Эти фильтры можно осознавать и изменять. Соматические фильтры — телесные состояния, эмоции, поза, движения, инстинкты. Когнитивные фильтры — убеждения, верования, интерпретации, правила. Полевые фильтры — семья, культура, личная история, профессия, социальное окружение. Эти фильтры определяют наше восприятие мира и внутреннее состояние. Управляя ими, можно переходить в более осознанные и ресурсные состояния. Состояние COACH. Состояние COACH, COACH State, было сформулировано Робертом Дилтсом, одним из ведущих разработчиков в области НЛП и генеративного коучинга. Он представил эту модель как альтернативу реактивному состоянию CRASH, особенно в рамках своих обучающих программ и совместной работы со Стивеном Гиллиганом. COACH — это аббревиатура, которая обозначает 5 ключевых компонентов состояния. Centered — центрированный, open — открытый, aware — осознающий, connected — соединенный, holding — удерживающий. Рассмотрим каждый компонент подробнее. Centered — центрированный. Состояние центрированности помогает выйти из-под влияния дестабилизирующих факторов и восстановить управление собой. Внимание переключается с головы на тело в поисках внутреннего ядра, той точки покоя и силы, из которой рождается устойчивость и уверенность, с концентрацией на ощущениях центра. Как достичь? Поставьте ноги на землю, почувствуйте устойчивость. Дышите связанно, вдох и выдох равной длины. Выпрямите позвоночник, найдите баланс в теле. Поддерживайте оптимальный тонус. Повторяйте мантру «Я — центр». Повторение короткой фразы помогает зафиксировать внимание и поддерживать связь с внутренней опорой при условии, что вам близок этот подход. Open — открытый. Состояние открытости позволяет воспринимать мир и изменения без сопротивления. Как достичь? Примите открытую позу, избегая скованности. Открытая поза — это расслабленные плечи, свободные руки и ноги, прямая осанка и раскрытая грудная клетка. Расслабьтесь, ощущая легкость в теле. Сформируйте внутреннюю готовность к новому опыту и информации. Aware — осознающий. Это состояние внутреннего наблюдателя, свободного от оценки и привязанности к содержимому опыта. Как достичь? Откажитесь от оценочных суждений. Наблюдайте за своим состоянием и ощущениями без анализа. Почувствуйте свободу от мыслей и эмоций. Connected — соединенный. Соединенность — это способность ощущать поддержку и принимать ресурсы из окружающего мира. Как достичь? Представьте ресурсы, которые дают вам силу. Друзья, семья, наставники и защитники, поддерживающие воспоминания. Почувствуйте благодарность за эти связи. Холин. Удерживающий. Состояние удерживающего позволяет вместить и принять любые переживания, оставаясь целостным. Как достичь? Осознайте свою способность быть больше, чем одно состояние или эмоция. Примите любые переживания без сопротивления. Радость, грусть, тревогу, уверенность. Повторяйте про себя «я гораздо больше». Итог. Входя в состояние COACH, вы восстанавливаете нарушенные связи между бессознательным и сознанием, что позволяет выйти на уровень творческого потока. Это состояние называют генеративным трансом, поскольку оно активирует креативность и способность к глубоким изменениям. Практика COACH помогает не только справиться со стрессом, но и становится более эффективным, осознанным и открытым к новым возможностям.